Глава 11. Ничто, однако же, не случилось так, как предполагал Чичиков. Во-первых, проснулся он позже, нежели думал. Это была первая неприятность. Вставший, он послал тот же час узнать, заложена ли бричка и все ли готово, но донесли, что бричка еще была не заложена и ничего не было готово. Это была вторая неприятность. Он рассердился, приготовился даже задать что-то вроде потасовки приятелю нашему Селифану и ожидал только с нетерпением, какую тот с своей стороны приведет причину в оправдание. Скоро Селифан показался в дверях, и барин имел удовольствие услышать те же самые речи, какие обыкновенно слышатся от прислуги в таком случае, когда нужно скоро ехать. «Да ведь, Павел Иванович, нужно будет лошадей ковать». «Ах ты, чушка, чурбан! А прежде зачем об этом не сказал? Не было разве времени?» «Да время-то было. Да вот и колесо тоже, Павел Иванович. Шину нужно будет совсем перетянуть, потому что теперь дорога ухабиста. Шибень такой везде пошел. Да если позвольте доложить, перед у брички совсем расшатался, так что она, может быть, и двух станций не сделает». «Подлец ты!» — вскрикнул Чичиков, всплеснув руками, и подошел к нему так близко, что Селифан из боязни, чтобы не получить от барина подарка, попятился несколько назад и посторонился. «Убить ты меня собрался, а? Зарезать меня хочешь? На большой дороге меня собрался зарезать, разбойник, чушка ты, проклятый, страшилище морское, а? А? 3 недели сидели на месте, а? Хоть бы заикнулся, беспутный!» А вот теперь к последнему часу и пригнал. Когда уж почти на чеку, сесть бы да и ехать, а? А ты вот тут-то и напакостил, а? А? Ведь ты знал это прежде, ведь ты знал это, а? А? Отвечай, знал, а? «Знал», — отвечал Селифан, потупивши голову. «Ну так зачем же тогда не сказал, а?» На этот вопрос Селифан ничего не отвечал, но, потупивши голову, казалось, говорил сам себе: «Вишь ты, как оно мудрено случилось, и знал ведь, да не сказал. А вот теперь ступай, приведи кузнеца. Да чтобы в 2 часа все было сделано, слышишь? Непременно в 2 часа. А если не будет, так я тебя в рог согну и узлом завяжу». Герой наш был сильно рассержен. Селифан обратился было к дверям с тем, чтобы идти выполнить приказание, но остановился и сказал: «Да еще, сударь, Чубарова коня право хоть бы продать, потому что он, Павел Иванович, совсем подлец. Он такой конь, просто не приведи бог, только помеха». «Да, вот пойду, побегу на рынок продавать». «Ей-богу, Павел Иванович, он только что на вид козистый, а на деле самый лукавый конь. Такого коня нигде...» «Дурак! Когда захочу продать, так продам. Еще пустился в рассуждение. Вот посмотрю я. Если ты мне не приведешь сейчас кузнецов, да в 2 часа не будет все готово, так я тебе такую дам потасовку. Сам на себе лица не увидишь. Пошел, ступай!» Селифан вышел. Чичиков сделался совершенно не в духе и швырнул на пол саблю, которая ездила с ним в дороге для внушения надлежащего страха кому следует. Около 1/4 часа слишком провозился он с кузнецами, пока мест сладил, потому что кузнецы, как водится, были отъявленные подлецы, и, смекнув, что работа нужна к спеху, заломили ровно в 6. Как он ни горячился, называл их мошенниками, разбойниками, грабителями проезжающих, намекнул даже на страшный суд, но кузнецов ничем не пронял. Они совершенно выдержали характер, не только не отступились от цены, но даже провозились за работой вместо 2 часов целых 5,5. В продолжение этого времени он имел удовольствие испытать приятные минуты, известные всякому путешественнику, когда в чемодане все уложено, и в комнате валяются только веревочки, бумажки да разный сор, когда человек не принадлежит ни к дороге, ни к сиденью на месте, и видит из окна проходящих, плетущихся людей, толкующих об своих гривнах и с каким-то глупым любопытством поднимающих глаза, чтобы, взглянув на него, опять продолжать свою дорогу, что еще больше расстраивает ни расположением духа бедного, ни едущего путешественника.